Пролог. Полночь была диво как хороша. Прекрасное звездное небо, затянутое смогом, создавало впечатление мрачного, прохладного и чрезвычайно уютного местечка. Во всяком случае, Артуру такая погода очень нравилась. Она добавляла позитива к замечательному настроению, какое бывает только после доброй тренировки в зале. Закрепляла же этот эффект прогулка по ночному парку, через который лежала его дорога домой. «А-а-а! Спасите! Помогите!» — раздался пронзительный женский голос, не лишенный, впрочем, приятности, что и сыграло с Артуром злую шутку. Так уж сложилось, что он 3 месяца назад расстался с девушкой, а потому имел изрядный дефицит близкого общения со слабым полом. Вот у него на автомате и включился режим «слабоумие и отвага». Когда же разум, наконец, взял контроль над молодым, крепким и полным тестостерона телом, страждущим немедленного размножения, было уже поздно отступать. Словно молодой лось, он выскочил из кустов и бросился к 2 мужчинам, которые пытались упаковать девицу грацильной наружности. Однако та так рьяно отбивалась, кусалась, брыкалась и вопила, что задачу это представляло нетривиальную. Да чего уж там, они ее и удерживали-то с трудом. Мгновенно оценив противников, Артур воспрянул духом и с еще большей прытью ринулся вперед. Они были, очевидно, слабее. Впрочем, отвлекать их он не спешил. А потому топал ногами, сохраняя полное молчание. Бойкая девчушка прекрасно приковывала к себе их внимание, позволяя ему нанести внезапный удар. Еще несколько шагов. Еще чуть-чуть, и он, как паровой каток, снесет этих горе-насильников или кем там они планировали стать. Но тут его правая нога смело и решительно наступила на большую собачью мину, из-за чего потеряла сцепление с поверхностью, и он рыбкой полетел прямо в одного из мужчин. Что-то хрустнуло, громко хлопнуло, и Артур потерял сознание.